на дичайшей скорости, приземлившись на линии ворот за секунду до того, как ее пересечет мяч, изогнулся в падении и ногой выпнул его обратно в поле. Останавливаться не было времени. Рванув обратно по пути, я надергал магии из всех, кто только попадался на пути. Чехов попытался атаковать меня сразу 5 заклинаниями. Одно из них сгорело в щите, 2 других я нейтрализовал. Одно ушло в молоко, а вот последнее, огненное, я развернул и жахнул им по Вениамину. Оно тут же взорвалось, попав в его щит, не причинив вреда мужчине, но на пару секунд он замешкался. Этого хватило, чтобы проскочить мимо, мощным ударом в челюсть отправив Чехова на землю. Пробежав еще с 10 метров и испепелив выскочивший из земли живой плющ, я подпрыгнул и с воздуха влетел коленями в грудь зверя, опрокидывая его на спину. Перекатился через голову, выкручивая кулак, ударил под колено одного из Алексов. Он с криком рухнул на поле. Я подхватил мяч, тут же перебросил его Арсу, несущемуся справа, и жахнул земляным кулаком по приближающемуся Самсону. Кабанов, увидев, как его перекрывают еще 2, умудрился наложить на мяч двойное заклинание, показать это Ане и сделал пас. Друга снесли с ног с таким хрустом, что на секунду у меня мелькнула мысль, ему что-то сломали. Но я не остановился, рванул следом за Лисицыной, получил от нее передачу, нейтрализовал заклинание Лили, ушел от ее броска, снова передал мяч Ане. Его перехватил умудрившийся нагнать меня Чехов, но в последнюю секунду, увидев мой знак, подруга подменила заклинание, и Вениамина жахнула звуковыми волнами, так что он рухнул вниз лицом и задрыгал ногами в диком танце. Я тут же оказался рядом, подхватил мяч, выскочил к воротам соперников и швырнул снаряд в верхний левый угол. Алекс метнулся за ним в красивом прыжке. «Ага, сейчас». Уже на предельной дистанции заклинания я стегнул по снаряду тонким воздушным потоком, заставив его закрутиться в противоположную сторону, и мяч влетел в сетку. «Ес!» — взвизгнула Аня, бросаясь мне на шею. «Класс! Вот это мы их сделали!» «Вот вы звери!» — прихрамывая к нам подошел Алекс, которого я приложил под колено. «Апостолов, напомни мне никогда не драться с тобой». К нам потихоньку подходила вся команда, большей частью помятая, но довольная. «Если мы будем так играть против целителей, расхреначим их под орех», — пробасил Серый, потирая грудь. «Марк, ты мне чуть ребра не переломал». «Извини, капитан, но победа требует жертв». «А, господин Чехов!» Я улыбнулся подошедшему Вениамину. «Ну, как вам, студентики-неумехи?» Я был готов к его недовольству, злости, крикам и даже к драке, но никак не ожидал, что он будет широко улыбаться разбитыми губами. «Для таких слабачков очень даже неплохо», — хмыкнул он под одобрительный гул моих товарищей, вытирая сочащуюся кровь. «Не ожидал от вас такой прыти». «Приятно слышать», — улыбнулся я в ответ и протянул ему руку. «Ну что, возьмешься за нас, тренер?» Он посмотрел на меня. «А куда мне теперь деваться? Уговор есть уговор». И под одобрительный рев команды крепко пожал протянутую ладонь. Игроки кинулись обниматься друг с другом. Хлопали меня и Чехова по спине. Алекс и Алекс начали танцевать какой-то дикий танец. Вскоре к ним присоединились и девчонки. Капец. Все радуются так, будто уже выиграли кубок. «Отойдем на минутку?» — позвал я Вениамина. Глядя на всю творящуюся вакханалию с легким изумлением, тот кивнул. «Ты извини, что я в разговоре по телефону так нагло себя вел», — сразу сказал я, когда мы сели на скамейку запасных. «Наговорил много всего. И все это, разумеется, неправда, просто мне было нужно, чтобы ты приехал». «Да я уж догадался, когда увидел вот это все». Он указал на танцующую в центре поля команду. «Так что без обид». «Рад это слышать», — улыбнулся я. «Скинь мне свой номер счета». «Зачем?» «Скинь». Получив ряд цифр, я тут же перевел ему 20 000. «Баланс — 118 000 рублей». «Это что?» «Зарплата за первый месяц». «Из-за проигрыша тебе я полагал, что будет всего 10-ка», — ухмыльнулся Чехов. «Так и есть, но здесь еще небольшой бонус. Просто так». «Польщен, отказываться не буду». «И не надо», — серьезно кивнул я. «Что скажешь о самой игре?» «Бестолковые беготня большей частью», — честно заявил Вениамин. «Кураж у вас есть, и не в последнюю очередь благодаря тебе. Ты заряжаешь команду, и это круто, продолжай в том же духе. С магией у вас тоже все нормально, но тактика, стратегия, быстрота реакции. Над этим придется поработать. И сильно». «У нас первая игра через 1,5 месяца», — вспомнил я. «Есть хоть какие-то шансы, что ты нас натаскаешь?» Если все сохранят такой настрой, да. «Зверь!» — я окликнул капитана. «Можно тебя?» Сергей подошел к нам с довольной улыбкой. «Вениамин, вы действительно будете нашим тренером?» «Твой раздающий умеет уговаривать», — фыркнул Чехов. «Класс!» «Надо обсудить программу тренировок», — сказал я. «Предлагаю 3 в неделю. Вторник, четверг, суббота. Можем устроить?» «По вторникам только вечерами, после стихийников», — кивнул зверь. «В четверг есть слот сразу после пар. В субботу поле полностью свободно. Да, думаю, я попрошу Змеева подписать нам разрешение на эти дни». «Отлично. Тогда займись этим, а я начну готовить почву для болельщиков. Вениамин, тебя как, такое расписание устраивает?» «Вполне». «Ну вот и договорились. Точное время зверь тебе скинет». Переодевшись, я попрощался с воодушевленными ребятами и направился к метро. До встречи с банкирами оставалось чуть больше часа, и опаздывать туда совершенно не хотелось. Шел уже привычным маршрутом через дворы на углу Ломоносовского и Вернадского, когда в одной из тихих подъездных арок навстречу мне вышли 4 здоровенных лбов в куртках цвета хаки, таких же штанах, вязаных шапочках и высоких берцах. «Парниша, закурить есть?» — лениво спросил один из них. Я сразу же понял, что вопрос не праздный, и шепнул. «Лиза, запись видео через линзы». И уже подходя ближе, ответил. «Не курю, и тебе не советую». «А я просил твоего совета». Я прищурился, глядя на него. «Ты с дворянином говоришь. Свали, пока цел». Обычно упоминание своего происхождения было достаточно, чтобы отвадить вот таких вот гопников. Но эти даже не двинулись с места. Лишь нагло ухмылялись. «Дворяне разные бывают. На некоторых всем класть с прибором». «Уйди с дороги. Прошу по-хорошему в последний раз». «А то чё?» Времени разводить с ним разговоры у меня не было, так что я толкнул бугая в плечо, влив в это действие немного магии. Однако она пропала, поглощенная каким-то амулетом. «Ха!» Мне в голову полетела длинная арматурина, неведомо откуда взявшаяся в руках здоровяка. Я даже уклоняться не стал. Просто выставил руку, качнул из придурка жизненной силы, перехватил стальной прут и легким движением смял его. «Вы совсем тупы?» Шорох позади заставил рефлекторно присесть и крутануться на пятках. Над головой пронеслась бита, а я, пружинисто выпрямляясь, апперкотом вышиб передние зубы еще одному подкравшемуся парню. Проклятье. Сзади их было еще 4. Больше мне сказать ничего не удалось. Придурки навалились всей толпой, и я жахнул вокруг себя мощным воздушным смерчем, тратя всю запасенную стихийную энергию разом. Мощная волна смела 6 гопников, впечатав их в стены подъездной арки. Но вот бугай и еще один парень с кольцом в носу остались на ногах. У них были амулеты и достаточно мощные. «Лучше бы вам вернуться к тому, кто вас нанял, парни». Я сделал шаг в их сторону. «И отказаться от такой работенки». Парень с кольцом в носу выбросил вперед руку и что-то выкрикнул. Из кольца на его пальце сорвалась молния. Она сгорела в защите, на секунду дезориентировав меня, но следом прилетели еще 4, и одна из них обожгла плечо сильной болью. Рукав любимой кожаной куртки и часть кофты оказались прожжены насквозь, а на плече запеклась небольшая корка. «Ну все, суки!» — выдохнул я, перехватывая еще один заряд в воздухе. Заставив его замереть на секунду, я швырнул заклинание обратно в кольцо Носова. С диким криком боли тот отлетел на 2 метра, и до меня донесся запах паленого мяса. Бугай же попытался достать меня еще одним артефактом. Из-под земли прямо под ногами ударили земляные столбы, подкинув меня в воздух и разрядив амулет до 0. Я успел сгруппироваться в полете, ударил остатками некротики по здоровяку и попал. Прямо ему в глаза. Парень завыл, рухнул на землю, хватаясь за лицо, а я приземлился на землю, рванул к нему и от души впечатал подошву кроссовка прямо в нос. Послышался хруст, бугай упал на спину, и я тут же прижал его к земле, схватив за горло. «Ну что, сволочь, хотел поговорить? Давай поговорим!» Выглядел здоровяк страшно. Его глаза покрылись катарактами и теперь были 2 здоровенными белесыми буркалами. «Пожалуйста, пожалуйста!» — хрипел он. «Я не... Простите, простите, господин, я не хочу быть слепым, я не хочу! Помогите!» «Какой же ты дебил!» — с отвращением сплюнул я. «Нападаешь на дворянина, а потом просишь у него помощи? У тебя родители кто, камни?» «Простите, простите!» Да, парень и правда был безмозглым. На что он рассчитывал? Я не переживал, что он ослепнет. Точно так же, как и не переживал, что его обожженный дружок помрет. Силы я рассчитывал с умом, так, чтобы никого не убить. Лишнее внимание мне было ни к чему, пусть я и был в своем праве, а остальные отделались парой переломов. То-то все и лежат и стонут. «Кто тебя сюда отправил? Не настолько ж ты баран, чтобы самостоятельно нападать на меня?» «Я не знаю». «Похоже, у тебя не только глаза лишние, но и уши. Или нос, или язык. Что вырвать первым, тварь?» «Нет, не надо!» Взвизгнул бугай, пытаясь вырваться из моей хватки, но я ударил его кулаком в нос. Снова. «Говори!» «Я не знаю!» Заливаясь кровью, прогудел он. «Нам дали ваши фото, показали на карте, где вы ходите после учебы». «Зачем?» «Сказали проучить вас. Сказали, что вы слабак и что за вами никого нет». «И вы согласились?» «У нас был должок. Перед серьезными людьми. Нам сказали, что так мы его вернем, иначе не жить». «Перед кем должок?» «Я не...» «Хрязь!» Еще один удар в лицо снова заставил бугая взвыть от боли. «Говори!» «Да перед дворянами какими-то! Мы однажды по тупости обнесли склад электроники, а потом к нам пришли их люди». «Фамилия?» «Да я не знаю, они не говорили! Но тот мужик, который нас взял, был в Витязи». Мне на ум сразу пришел Курт, гвардеец Львовых, но спешить с выводами не стоило. Витязей в своей гвардии использовали все маломальски обеспеченные рода. «Тот человек, которого указал на меня, как выглядел?» «Высокий, длинные волосы до плеч, шрам на левом глазу, нос кривой». Я не знал никого, кто подходил бы под такое описание. Впрочем, если меня решил проучить кто-то из дворян, вряд ли бы он сам пошел к этим безмозглым гопарям. Что еще? «Сказали передать, чтобы вы не лезли к чужим девушкам». «Вот как?» Я искренне удивился. Мог подумать, что это Львов или Заварский решили проучить меня втихаря. Что это неизвестный дворянин, которому я перешел дорогу и о котором говорил граф Юсупов. Хотя нет, он бы так тупо точно не поступил. Но из-за девушки. Какой? Маши? Но я только сегодня узнал о том, что у нее есть парень. Чушь какая-то. «Лиза, останови запись». «Готово». Я отпустил бугая, подхватил с земли брошенный рюкзак и направился к метро. Времени оставалось совсем впритык. «Я все рассказал!» — вопил здоровяк. «Все! Помогите мне!» «Бог поможет!» — бросил я через плечо, но все же велел Лизе вызвать скорую помощь. Мало ли, вдруг там у кого внутреннее кровотечение... А мне проблема ни к чему, пусть я и был в своем праве. Да, такое тупое покушение еще надо постараться придумать. Но вообще тут явно для меня смертельный исход не предусматривался. Просто послание, в лучшем случае со сломанными ребрами и разбитой головой. Вот только адресат явно не был в курсе, что у меня есть выбор из нескольких подозреваемых. «Ха, это даже забавно», — фыркнул я себе под нос, подходя к метро. Спускаясь, я снял куртку и повесил рюкзак на плечо так, чтобы прикрыть прожженную часть кофты, а еще воспользовался собственной лечилкой, пару из которых постоянно таскал в рюкзаке. Рана тут же затянулась. Уроды! Испортили любимые вещи. Возвращаться в башню Империи было слегка странно. После того, как меня едва не сожрал мутировавший банкир, это место не то чтобы сильно нравилось. Тем не менее, я предвкушал получение родового существа. И даже нападение этих болванов не могло омрачить скорую встречу. С кем, интересно? Мне снова выдали бейджик посетителя и снова отправили на 50-й этаж. Тут ничего не напоминало о случившемся. Спокойные работники банка все так же сновали за стеклянной стеной, а вместо Алены на ресепшене сидела другая девушка. Розоволосая милашка с круглым личиком. «Добрый вечер», — поздоровалась она, метким взглядом срисовав прожженную кофту и слегка нахмурившись. «Я могу вам чем-то помочь?» «Само собой. Меня ждут. Марк Апостолов». Она еще раз пристально посмотрела на меня, затем заглянула в компьютер, пощелкала клавишами. На этот раз ее взгляд был удивленным. «Ха, вас действительно ожидают, господин Апостолов. Вы слегка опоздали. Идемте, я провожу вас». Я посмотрел на часы. И правда, уже 5 минут, как должен был быть здесь. «Дерьмо, космочерви, ненавижу опаздывать». Мы отправились в большой конференц-зал, из окон которого открывался прекрасный вид на город. За длинным столом сидели 4. Алена в обтягивающей белоснежной блузке, широких брюках и с собранными в хвост волосами. Седая женщина в строгой юбке и сером жакете. 2 гладко выбритых мужчин с короткими стрижками в черных костюмах от известного модельного дома Яшкин. «А вот и вы!» — улыбнулась Алена. «Здравствуйте, господин Апостолов!» «Здравствуйте, Алена, господа!» «Мадам?» Я кивнул остальным и уселся на ближайший свободный стул, кинув сумку и куртку на соседнее место. «Прошу извинить за опоздание. Какие-то неандертальцы напали на меня рядом с Академией». «В самом деле?» — удивился один из мужчин. «Представьте себе». «Хм, вижу, вы притягиваете неприятности». Нехорошо прищурилась седовласая женщина. «Если бы это была правда, Инквизиция обнаружила бы на мне какое-нибудь проклятие, полагаю». Улыбнулся я и повернулся к розоволосой девушке, все еще стоящей у входа в зал. «Дорогая, принеси мне чашечку черного кофе». Она кивнула и скрылась за дверью. «Итак?» — я обвел взглядом присутствующих. «С нетерпением жду начала нашего разговора». «Господин Апостолов», — начала Алена и указала на своих коллег. «Это Ульяна Смирнова, Денис Дивоев и Александр Худяков. Они занимались вашим новым соглашением о залоге». «Рад знакомству». «Мы изучили все имущество вашей семьи, господин Апостолов», — кашлянув произнес Денис. «И обнаружили, что родовое существо действительно является единственным магическим имуществом вашей семьи». «Прекрасно». «Тем не менее, есть некоторые вопросы о законности ваших требований». «Неужели?» «Господин Терентьев, так неожиданно нас покинувший, успел удивительно удачно подписать ваш запрос на пересмотр дела. Буквально за несколько секунд до... своего преображения». «И?» «К сожалению, в офисе господина Терентьева...» «Господин, это обращение к дворянину, насколько я помню», — перебил я мужчину, начиная раздражаться. «Кажется, понимаю, куда они клонят. Банк совсем не хотел упускать возможность заполучить родовое существо. А Терентьев не принадлежал к нашему классу. Можете называть его по фамилии или имени-отчеству, мне все равно, но не нужно возвышать человека, который едва не убил меня и моего отца». В конференц-зале повисло молчание. И я заметил, как у Алены дернулся уголок губ, будто бы она сдержала улыбку. «Да, хорошо. Это не имеет отношения к делу. Как бы там ни было, Владимир Александрович не славился тем, что принимает поспешные решения, и скорость, с которой он согласился на пересмотр дела, вызывает определенные вопросы у наших акционеров». Глава 11. Родовое что? «Вот как?» — усмехнулся я, принимая от вошедшей секретарши чашку кофе. «Не хотите ли вы сказать, что я каким-то образом повлиял на него?» Мужчина и седовласая переглянулись. «Вот как я это вижу. Я сделал глоток и поставил чашку на стол. Ваш банк испытывает не лучшие времена. Он и до событий с Терентьевым показывал падение стоимости акций, а уж после... Я, может, и молод, но не глуп, и умею пользоваться интернетом, а еще у меня много влиятельных друзей. Так вот, я точно знаю, что родители некоторых из них после преображения, как вы выразились, Терентьева, забрали из авангарда весьма весомые вклады, и это обрушило ваши акции еще сильнее. Разумеется, наверняка я ничего подобного не знал, но в сети действительно было много слухов о таком положении дел. Да и проследить колебания цен на бирже не составляло труда. По испуганным глазам седовласой женщины я понял, что попал в точку, а потому продолжил. Так что теперь очевидно, что вы просто не хотите упускать весомый актив. 5,5 миллионов не такая уж и большая сумма, но мы все знаем, что на самом деле родовое существо стоит в 5-10 раз дороже. А после новостей из Печорского урочища, уверен, стоимость такого свободного создания подскочит до небес, и любой род расстанется с любыми деньгами, пойдет на любые ваши условия, чтобы заполучить в руки подобную мощь». Мне снова никто не ответил, и я допил кофе. «Так что ваши слова выглядят так, что вы просто не желаете упускать из рук ценный актив. Не только материальный, но и моральный». «Марк Григорьевич, боюсь, вы нас не так поняли. Мы всего лишь хотели убедиться, что Терентьев подписал бумаги без внешнего давления», — ослабив галстук, заявил Александр. «У вас было на это почти 2 недели. Но вместо уведомления о расследовании я узнаю об этом на личной встрече. Не потому ли, что срок выплаты залога должен возобновиться после того, как вы уведомите меня о невозможности перезаключения договора? А расследование может идти долго, куда дольше оставшихся 2 недель». «Тут вопрос к вашему отцу, почему он так затянул?» — начала была седовласая, но я прервал ее, подняв ладонь. «Вас это никаким образом не касается. Я предоставил все документы. Вы их проверили. рассмотрение запроса было подписано Терентьевым. Это непреложный факт. Признаться, я не рассчитывал, что в авангарде работают настолько мелочные люди. Вы забываетесь. Это вы забываетесь, с кем говорите. Я добавил в голос металла. Именно в вашем банке на меня напал проклятый. Именно из окна вашего банка, спасая уважаемую Алену Рябинину от неминуемой смерти, я выпал. И именно я, прошу заметить, отказался от обвинений в адрес вашей структуры, когда граф Юсупов расспрашивал меня о случившемся. Последняя фраза припечатала банкиров так, что они втянули головы в плечи. К сожалению, мое заявление было ложью, но я вполне мог так сделать и запросить от банка компенсацию, как сделали бы многие из дворян. Просто сразу после нападения я об этом не подумал, а потом было уже поздно. «Поэтому я предлагаю вам два варианта», — спокойно продолжил я. «Первый — вы проводите расследование. Хоть с привлечением дактилоскопистов и менталистов, мне плевать. Но в таком случае я лично свяжусь с графом Юсуповым и попрошу его проконтролировать, чтобы сделка оставалась заморожена ввиду ваших весьма расплывчатых формулировок. А когда расследование завершится в мою пользу, разумеется, я потребую от авангарда компенсацию за нанесенный моей репутации ущерб, полагаю, в размере рыночной цены моего родового существа. А уж после этого подниму в прессе такую шумиху, что вы до конца века не отмоетесь. Уверен, на старых проклятых дрожжах, о которых еще все прекрасно помнят, она раздуется до размеров этого небоскреба меньше, чем за неделю». Банкиры нервно переглянулись. Все шло не по их плану. «А второй вариант?» — спокойно спросила Алена. «Он предельно прост. Мы заключаем честную сделку, какой она и должна быть по законодательству империи. Я забираю родовое существо, выплачиваю залог частями, а вы не получаете проблем, которые могли бы нажить своей жадностью и глупостью. Что выберете?» По пути домой с моих губ не сходила улыбка. Надо же, как лихо удалось осадить этих бизнес-воротил. Нет, конечно, я готовился к встрече и действительно изучал информацию о банке, прошерстил массу законов акционных рынков и новостных сайтов, но, честно говоря, когда они начали давать заднюю, я слегка напрягся. Тем приятнее, что побледневшие банкиры, выслушав мои требования, даже не стали совещаться. Попросив меня подождать, они подготовили необходимые документы. Мы их подписали, и залоговая сделка, наконец, была переоформлена. Теперь я ежемесячно должен был выплачивать по 80 тысяч рублей, пока долг не будет закрыт. И первый платеж я внес сразу же, так что теперь в линзах болталось уведомление. Баланс — 38 тысяч рублей. Но, несмотря на внушительную сумму долга и изрядно похудевший счет, сейчас рядом со мной на заднем сиденье такси лежал прямоугольный контейнер с родовым артефактом. О, как же я этого ждал! Даже слегка не верилось. С трудом поборов искушение открыть контейнер в дороге, я все же доехал до дома, велев таксисту остановиться у артефактной лавки. Прикупив там кристаллов с разной энергией, вернулся в машину. Баланс — 25 тысяч рублей. Отца, как обычно, не было. Он уже ушел на работу. Быстро переодевшись и перекусив разогретой индейкой с картошкой и сметаной, я собрал все кристаллы с энергией, какие у меня только были, прихватил контейнеры и вышел из квартиры. За то время, которое я провел в этом мире, уже успел изучить тему родовых существ как следует и знал три основные вещи. Первое. Каждый новый владелец родового существа должен был дать артефакту, в котором это существо хранилось, привыкнуть к новому хозяину. А именно, напитать его пропущенной через свою искру энергией. Второе — установить связь с существом и выдрать его наружу, в реальный мир. Тут были свои условности. Например, чем выше был ранг мага, тем больше сил требовалось на это потратить, и тем сильнее появлялось существо. Это вообще было отличительной чертой этих созданий, даже после привязки. Так ученик мог призвать ледяного волка обычного размера, не отличающегося от настоящего, а практик — двухметровую в холке тварь, покрытую ледяной броней, ну и по нарастающей. Так что мне, не развившемуся даже до ученика, собственная слабость была даже на руку. Ну и третье, самое важное, после призыва существа его требовалось победить. Причем для каждого существа условия этой победы были уникальными. С одним — ментальная схватка, другого нужно было хорошенько поистрепать заклинаниями, третьего — физически и так далее. Родовые существа имели огромный запас жизненной энергии, и убить их у слабого мага не получилось бы при всем желании. Так что в подобных схватках никто не переживал, что может потерять ценный актив. Скорее наоборот. Стоило опасаться, как бы родовое существо не грохнуло тебя самого. Не представляя, кто живет в моем родовом амулете, я не решился рисковать и вызывать его в комнате, поэтому отправился на плоскую крышу пятиэтажки, в которой мы жили. На улице уже стемнело, дул неприятный холодный ветер, но мне было все равно. Возбуждение и перспективы, которые вскоре откроются передо мной, позволяли не замечать плохой погоды. Я разложил энергокристаллы вокруг контейнера, так, чтобы мог дотянуться своими жгутами до каждого из них. Часть оставил в карманах для более быстрого доступа. Как-то сама собой пришла мысль, что у меня тут заряжалок 1030, не меньше, и я собираюсь опустошить их все за раз. Карр! Хлопанье крыльев над головой раздалось неожиданно, и мне на плечо сел Мунин. «Привет, дружище!» «Кормилец! Прикорвет!» «Как у тебя дела? Никто не обижал?» «Кормально!» «Ну и чудно! Ты можешь где-нибудь в сторонке посидеть? Я тут серьезным и опасным делом занят». «Жрать!» «С этим позже, как я тут закончу, ладно?» «Жмот!» «Ты сейчас по клюву получишь!» Мунин недовольно ущипнул меня за ухо, отлетел и сел прямо на контейнер с артефактом, принявшись долбить по нему клювом. «Мнокар! Мнокар еды!» «Ага, разбежался!» — фыркнул я, сгоняя его с контейнера. «Не для тебя! Сказал же, подожди! Эй! И кристаллы не трогай!» Пернатый, нацелившийся на ближайший энергокристалл и замерший над ним, посмотрел на меня укоризненно. «Жрать!» «Позже! Посмотри со стороны лучше, что я тут делаю!» Ворон захлопал крыльями и отлетел, сев на ограждение крыши. «Корзел!» «Упырь крылатый!» — пробормотал я, осторожно открывая контейнер. Внутри оказалось простенькое колечко. Из чуть красноватого металла, без надписей, без каких-либо камней. Просто кольцо. И что самое удивительное, в нем не ощущалось никакой энергетики. Вообще, это был будто просто металл. Ха, похоже, кто-то не слишком крутой в нем хранится. Я знал, что артефакты родовых существ были чем-то типа карманных измерений, в которых жили эти создания. И чем круче был артефакт с виду, тем большая площадь собственных владений была у существа. Надеюсь, что предки Марка были просто аскетами, поскупившимися тратиться на рубины и изумруды. Ну или просто умными людьми, не желающими, чтобы окружающие знали об их силе. Так, ну, если банкиры подменили колечко, и это просто побрякушка им... «Поехали!» Положив кольцо перед собой, я отошел на шаг и принялся вытягивать из валяющихся вокруг кристаллов энергию, и тут же стал перенаправлять ее в кольцо. Оно жрало силу, как не в себя. Любой вид энергии просто впитывался в украшение и исчезал без следа. «Так, значит, артефакт все же не подделка? Уже радует!» Я выпотрошил примерно треть всех кристаллов, которые прихватил, когда почувствовал исходящий от кольца отклик. Что-то шевельнулось там внутри. И это было что-то незнакомое. Не та энергия, которую я только что направлял. Поняв, что сейчас тот самый момент, я ухватился своими энергожгутами за колебания внутри кольца. В тот же миг из меня рванули столько энергии, что едва не выпили искру досуха. Лишь в последний момент я успел подзарядиться еще из нескольких кристаллов, лежащих рядом, и попытался изучить чужие энергопотоки, пока меня не опустошили снова. Это было странное ощущение. Стоило лишь сконцентрироваться на энергии существа, запертого в кольце, как я ощутил сильнейшее опьянение. Меня замутило, мир начал плыть, перед глазами начали мелькать неясные образы, концентрация едва не сорвалась, но я держался из последних сил, вкачивая в себя все новую и новую энергию из кристаллов, валяющихся вокруг. «Да что за силач такой?» Сквозь туман в сознании я внезапно ощутил, что энергетика создания начинает сплетаться с моей собственной. Мы больше не тянули канат каждый на себя, а просто вцепились в него. И в этот момент я понял, что надо действовать. Не придумав ничего лучше, чем ухватиться за энергетику существа своими жгутами, я подсек его, рванув на себя. Что-то грохнуло. Над кольцом вспыхнул яркий зеленый свет. Воздушной волной меня отбросило на пару метров и приложило о крышу. Остатки энергетических кристаллов разметало по крыше. Тряхнув головой, я поднялся на ноги. и в недоумении уставился на то место, где произошел магический всплеск. Там сидела жаба. Ярко-зеленая, в черную крапинку, размером с тостер. «Ква!» «Это что? Шутка?» Она быстро моргнула своими черными глазами. «Ква! Кар-кар-кар-кар!» Сидящий на ограждении крыши Мунин задрал голову и зашелся смехом. Ну, мне так показалось. «Нет, серьезно?» Недоумевая, я сделал к жабе пару шагов. «И вот ты — мое родовое существо? Ни дракон, ни голем, ни волк, ни орел, ни даже змея? Жаба?» Земноводная укоризненно посмотрела на меня и вдруг плюнула сгустком слизи. Причем сильно. Да так, что тот меньше чем за секунду увеличился в сотню раз. Я даже уклониться не успел. С мерзким хлюпаньем противная масса врезалась в меня и облепила с ног до головы. «Да!» На пару секунд я потерял ориентацию в пространстве и на мгновение ощутил сильный жар. Стерев с лица эту хрень, я уставился на грибные заросли, возникшие на крыше. Все вокруг превратилось в какие-то джунгли, больше напоминающие наркоманский бред. «Что за...» Еще плевок, но на этот раз я среагировал быстрее. Откинул себя в сторону потоком ветра и со злостью долбанул по жабе ледяным заклинанием. Сволочь оказалась быстрой. Мощным прыжком она переместилась на пару метров, а вокруг вдруг появились грибы в человеческий рост, с руками, ногами и зубастыми пастями. С голодным рыком они накинулись на меня. «Да откуда вы, твари?» Взмахнув рукой, я широким жестом вызвал огненную волну. Она отбросила плотоядные подберезовики, заставив их скукожиться. В воздухе повис приятный запах. Что-то ухватило меня за ногу. Живой плющ, выросший прямо из крыши. Из травы? Да где я нахожусь? Рубанув по наглому растению воздушным лезвием, я вырвал из его пут ногу, развернулся и успел увидеть, как сидящая на высоком пне жаба испускает из глаз розово-бирюзовые круги. Это точно были заклинания, и так же, как плевок, они стремительно увеличивались по мере приближения ко мне. Качнув энергию из кристаллов в кармане, я снова подкинул себя воздухом и перепрыгнул странную магию родового существа. В полете жахнул по жабе несколькими разными заклинаниями. Тень, свет, лед, земля, но все мимо. Эта сволочь быстро перепрыгивала с пня на пень, которые вырастали в нужных местах, словно по ее желанию. Приземлившись, я угодил в вонючую воду и сразу же погрузился по колено. «Болото? Да откуда?» В мыслях мелькнула догадка. «Если она верна, это просто как круто и смертельно опасно!» Я снова качнул энергию, на этот раз из окружающего мира. Организовал под ногами твердую почву, резко подкинул эту платформу в лес, вылетел из засасывающей меня трясины, как пробка из бутылки шампанского, и снова оказался в воздухе. Шмак! Язык жабы, удлинившийся на десяток метров, прошел вплотную ко мне, оцарапав плечо до крови. «Это ты зря!» — прорычал я, хватаясь за шершавую, усеянную острыми шипами поверхность руками, оцарапывая их до крови. Жаба дернула меня назад со страшной силой, так что воздух засвистел в ушах, но за время, пока я приближался к ней, к ее огромной, увеличивающейся на глазах пасти, успела обвить язык родового существа своими энергожгутами и рвануть из нее энергию. Ударившая в меня сила была невероятной, бурлящей, разноцветной, сумасшедшей, кричащей, заставляющей сознание сходить с ума. Время будто исчезло. Я неожиданно увидел прекрасные равнины, заросшие высоченной, метров 100 травой. Кристальные горы, пронзающие облака. Три солнца, огромную планету в небе, растения, подпирающие небосвод, и жаб. Они были разные. Некоторые размером с лошадь, другие — с грузовой автомобиль, третьи — с десятиэтажку, а четвертые могли посостязаться размером с горами. Передо мной мелькали пустыни, джунгли, реки, степи, океаны, каньоны, ледяные пустоши. И везде были жабы. Разные расцветки, а некоторые из них и вовсе оказались изменены до состояния прямоходящих, отдаленно напоминающих людей. У них была одежда, какие-то устройства. Затем замелькали города, летающие острова. Кажется, я закричал от боли навалившихся образов. Искра. Единственное, что я сейчас ощущал, оказалось переполнено. И я ударил чужой энергией обратно. Иллюзорный мир рассыпался вокруг меня мириадами осколков. Осыпаясь, они обнажали все тот же грибной лес, болото, джунгли. Я лежал на влажном папоротнике, а жаба сидела в паре метров от меня, истерично квакая. Теперь она никуда не убегала. «Ну-ка, иди сюда!» — зарычал я, вытягивая руку. Жгуты сорвались с пальцев, впились в шкуру родового существа и качнули из нее новый объем сумасшедшей магии. Уже примерно представляя, что можно сделать с этим колдовством, я сосредоточился, провалился в транс и до того, как меня вновь погрузит в видение, принялся поспешно лепить собственную иллюзию. Это было сложно. Я никогда не работал с такими материями, а потому не был уверен, что у меня получится как надо. Образы. Грубые образы создавались у меня в воображении, и я насыщал их все новой и новой поглощаемой силой родового существа. Одно за другим. Сотни, десятки образов, где я — единственное, что важно для этой чертовой жабы. Они возвращались к ней и поглощались бездонным разумом родового существа. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент я обессилел настолько, что рухнул на колени, разрывая связь между нами. Сознание мутилось, мысли путались, и я почувствовал невероятную усталость. «Ква!» Я поднял глаза и увидел, как жаба в два прыжка приблизилась ко мне и посмотрела как-то неуверенно. «Ква!» «Ты друг?» «Друг», — выдохнул я едва слышно. Язык будто отказывался ворочаться. «Лучший друг». «Ква!» «Ты будешь выпускать меня?» «Буду, конечно». «А ты будешь меня слушать?» «Ква!» «В своих интересах». «Но для начала хотя бы так». Слабо улыбнулся я. «Эй, а как мне выбраться из твоего убежища?» Сил, чтобы даже поговорить с родовым существом, просто не было. Жаба неторопливо повернулась, плюнула слизью, и та, увеличившись в размерах, замерла в воздухе, растеклась и будто прожгла сам воздух, превратившись в портал. За ним виднелись московские крыши. «Мне нужно заклинание призыва», — вспомнил я, прежде чем уйти. Жаба пристально посмотрела на меня, а затем на ее коже засветились несколько символов. Они оторвались от родового существа, поднялись в воздух, закрутились и сложились в короткую цепочку, которая обвела мое запястье, впиталась в него с сильным жжением, заставив меня зашипеть от боли. А затем превратились в татуировку. «Ква!» «Как мне тебя называть?» «Марк». «А тебя?» «Ква!» «Бунгама». «Интересное имя. Бунгама». Я снова улыбнулся. «Ладно, я пойду. Увидимся позже, ладно?» «Ква!» Поднявшись на ноги, я кое-как доковылял до портала и буквально вывалился из него на крышу. Снова рухнув на колени, застонал, лег на спину и уставился в темное небо, не обращая внимания на холод. На лицо упало несколько снежинок. «Галлюциногенная жаба!» — пробормотал я. «Но надо же!» которая может затащить в карманное урочище. Какой-то. Глава 12. Плоды трудов. Дни полетели один за другим. Я не успевал отмечать их в календаре и отслеживать за окном. Столько всего происходило. Москва окончательно окрасилась в желтый, оранжевый, красный и другие оттенки этих цветов. Пару раз прошел дождь, под которым я вымок до нитки. Пару раз попытался выпасть снег, но быстро растаял. В городе то тут, то там начали появляться украшения к грядущей Велесовой ночи. Шабаш проводился именно в этот день, каждый год без изменений. 31 октября становилась ночью, когда, по поверьям, грань между мирами истончалась. Именно в один из таких дней магия якобы и просочилась на землю. Это было старое верование, но в современном мире оно превратилось лишь в повод устроить праздник. Живущие в современном мире колдуны верили в последние версии смартфонов, деньги, инвестиции, магию, власть, но никак не в то, что в Велесову ночь можно прикоснуться к другому миру. Я так скептически настроен не был. Впрочем, до шабаша оставалось не так уж и долго, а у меня до сих пор не было приглашения на сколько-нибудь значимое мероприятие. Единственное место, куда можно было пойти — бар «Разговор». Я снял проклятие из четверокурсника-артефактора, и он позвал меня туда. Разузнав о вечеринке, я понял, что благородных там почти не будет, лишь пара незнакомых ребят из слабых дворянских семей, а в остальном чистый пролетариат. Но и развлечения соответствующие. Танцы под какую-то кавер-группу. Безлимитный бар, бильярд, карты, возможно, мордобой. В другой раз я бы с удовольствием отправился на такую вечеринку. Что может быть лучше, чем просто расслабиться и отпустить ситуацию? Но я пока не мог себе этого позволить. Каждый день приходилось возвращаться в квартиру уставшим, но я был доволен. Все, чем я занимался, медленно, но верно приносило какую-нибудь пользу. Во-первых, был использован первый флакон катализаторов из дедовского подарка. Не знаю, сколько там процентов был прирост, но за 2 недели регулярных медитаций с этим эликсиром я укрепил энерготело достаточно сильно. Настолько, что, по моим собственным расчетам, следующий флакон должен был вплотную подвести меня к рангу ученика. Понятно, что долго так продолжаться не будет, и следующие 2 флакона дадут мне в лучшем случае 30% до следующего ранга, но это куда быстрее, чем я рассчитывал изначально, благодаря щедрому подарку деда. Впрочем, где-нибудь в декабре я планировал посетить Нижний Новгород и найти там клинику по улучшению энергетики. Тихое место. Я не был уверен, что она работает. На мои письма, запросы и звонки никто не отвечал, но проверить это место вживую я в любом случае собирался. Просто чуть позже. На учебе тоже все было прекрасно. Преподаватели, выдав нам самые основы, перешли к более сложным и интересным темам. На стихийных заклинаниях мы изучали комбинированную стихийную защиту и атаку. На монстрологии Аристарх рассказывал нам общие виды тварей, живущих в урочищах. Для этого всему первому курсу выправили пропуска в княжеский зверинец, крупнейший зоопарк Москвы, в котором имелась отдельная закрытая часть, исключительно для абитуриентов столиц. И часть эта была едва ли не больше, чем основной зоопарк. Вообще, княжеский зверинец был зоопарком не для магических тварей, а для посетителей. Огромная территория представляла собой кусок леса в несколько гектар. Там была сформирована полноценная экосистема, которая по необходимости регулировалась сотрудниками зоопарка, а посетители... Посетители тут были гостями. По всей территории зоопарка были проложены тоннели, замаскированные снаружи и невидимые магическими созданиями. Студенты и сотрудники разных ведомств могли наблюдать за жизнью магических тварей практически в естественной среде обитания. На алхимии мы начали изучать простейшие противоядия. На артефакторике по-прежнему занимались лечилками и углублялись в понимание конструкции артефактов. Историк получил наши работы по урочищам и словно бы нехотя, но выделил 2 — Маши и мою. Еще бы, я потратил несколько дней, чтобы написать доклад о Таримском урочище, используя интернет и заметки Пржевальского, но результат того стоил. После пары Вяземский подозвал меня к себе. «Хорошая работа, Апостолов». «Благодарю, профессор». «Очевидно, вы раскопали какой-то интересный источник при подготовке». «Да, можно сказать и так». «Это говорит в вашу пользу». «Так, может, я могу сказать в свою пользу еще что-то?» — поинтересовался я. «Например, пару довольно редких и ценных книг, пожертвованных архивом». «Вы на что-то намекаете?» «Только на то, что прошу вас вернуть мне доступ в библиотеку, профессор». «Хм. Что ж, раз вы такой упертый...» В столице есть одно издание, которого нет у нас в библиотеке. Если вы его мне принесете, возможно, я пересмотрю свое решение. Я сделаю все, что в моих силах. Книга называется «Брожение алафальских грибов». Постараюсь ее отыскать. Это будет несложно. Я назову вам место. Ехидно прищурился магистр и начал что-то писать на небольшом листке бумаги. На моей памяти Вяземский впервые проявил какие-то эмоции на лице. Вот уж чую не к добру это. Что это значит? Это значит, что вы разберетесь на месте. Ладно. Вопросов, конечно, масса, но... Не тратьте время, Апостолов. Всего хорошего. Адрес был где-то в старой части города, в Замоскворечье. Лиза говорила, что это старая муниципальная башня, в которой располагалось неизвестное ведомство. Кроме этого странного задания, за пределами пар заняться было еще много чем. Тренировки по чарабулу, например, теперь проходили 3 раза в неделю. Чехов гонял нас до последнего пота. То, чем мы занимались раньше, не шло ни в какое сравнение с 3-часовыми забегами. Лишь последний час из которых мы занимались непосредственно чарабулом, но оно того стоило. За 1,5 недели мы начали играть так, как будто просто включили турборежим. Новая система передачи сигналов, новые заклинания, связки, защитные тактики и контрнаступления. Мы разучивали связки против самых разных заклинаний и их комбинаций. Обучались базовым приемам вольной борьбы и самбо. практиковали совместные медитативные практики, чтобы лучше чувствовать ауры друг друга, и это удивительным образом сработало. И все в таком духе. Команда сплотилась, полная решимости удивить всех в первой игре против целителей и некромантов. И Чехов выстраивал тактику против них, каждую тренировку разбирая с нами вражескую магию и возможности. Я тоже не сидел без дела. Денег на новую форму пока не было, но я потратил 10 тысяч на разный рекламный материал. На 5 из них мы с каким-то продюсером по социальному продвижению из Немаговского университета сняли серию из 20 коротких роликов об игроках и команде, а еще сделали больше 500 кадров, которыми этот режиссер начал спамить. Тренировки, портреты, просто красивые кадры. Каждый день в новоиспеченной группе факультета выходило несколько постов, которые ботами раскручивались во все соцсети. Еще 5000 я потратил на плакаты для болельщиков, черно-серебристые шарфы, дуделки, шляпы с вороньими крыльями, блокноты с эмблемой факультета и другую мелкую атрибутику. Напечатал несколько ярких постеров и расклеил их по всей академии, где были доски объявлений. Ну и в сети сделал рассылку по факультету, конечно. Сообщил, что каждый пришедший на первый матч неведомых поддержать команду получит всю атрибутику бесплатно. Еще объявлялся конкурс на лучшее фото, тремя призами за которое были защитные амулеты моего производства. Это также была часть рекламы моей будущей лавки, и это давало свои плоды. Судя по разговорам на факультете, человек 20 планировали прийти на наш матч против целителей. Это было капец как мало, если честно, но я надеялся, что какое-то количество студентов еще подтянется. К тому же я узнал у декана, что на матче между факультетами можно приглашать и людей извне. «Разрешение на этого твоего тренера. Разрешение на пропуск 20 человек. Ты что там, Апостолов, собрался выигрывать?» «Конечно, а как иначе?» «Молодежь, каждый год одно и то же. Но такую деятельность вижу впервые. Ты тренеру из своего кармана платишь?» «У нас особая договоренность». «Ну-ну. За 5 дней до матча предоставь список имен и фамилий гостей из-за пределов Арканума. Понял? Чтобы мне не пришлось бегать в ректорат еще раз». «Конечно, магистр. А вы сами-то придете? Ваша поддержка нам бы не помешала». «Посмотрим». Где-то между учебой, чароболом и медитациями я находил время и для работы над артефактами, потому что деньги требовались катастрофически. К счастью, Левшов выбил мне новый заказ. На этот раз это были защитные чары, встроенные в мебель. 10 стульев, в каждой из которых были вшиты мощные щиты 5-го уровня, да в таком количестве, что сидящего на таком стуле человека не поджарило бы и огненная торнадо. За каждый из стульев мне полагалось 5000 рублей. Я тратил по 1 дню на каждый стул, задерживаясь в академии допоздна, но выполнил этот заказ так быстро, как только смог. Баланс — 70 тысяч рублей. Часть денег тут же оказалась пущена в оборот, потому что надо было укомплектовывать по 2-й партии каждого из 4 моих артефактов. Баланс — 40 тысяч рублей. В итоге у меня на руках оказалось по 40 артефактов каждого вида, и я надеялся, что в первые пару недель они разойдутся, чтобы я смог позволить себе новые компоненты для новых партий. Делать эти безделушки я успевал в свободное время. Вскоре после запроса в Министерство торговли мне пришло ответное письмо. Я приложил к ответу запрашиваемые документы, заключение из Министерства конструкций, и вскоре мне за 10 тысяч рублей в год выдали разрешение на торговлю определенного вида артефактами до 5-го класса включительно. Баланс — 30 тысяч рублей. Как только документы оказались у меня, я тут же отправился в лавку Адриана. В последнее время Кофеев вообще там не появлялся. Торчал у себя в квартире этажом выше, а заведением управляла Илона, открывая его во 2-й половине дня по будням. Хотя, насколько я успел заметить, клиентов у них практически не было. Внучка Адриана пыталась давать рекламу в сети, прибралась в запыленном помещении, но посетителями в основном были туристы, свернувшие с Никольской, либо случайные прохожие. Это следовало поменять. В один из дней, когда я приехал за заказанными книгами, мы с Илоной решили это обсудить. «Я предлагаю сделать отдельную секцию для барахла», — показал я на угол помещения. «Отгородим шкафами, сделаем там музейную зону, в которой любой желающий сможет прикупить себе что-нибудь старое и антуражное. Все оставшиеся проклятые предметы... Сколько их?» 3 всего, — прикусив кончик карандаша и задумчиво глядя в тетрадь, произнесла Илона. «Рыжая мне нравилась. Она была спокойной, прямой, в меру веселой и приветливой, но я чувствовал, как внутри нее бушует огонь. Сложно сказать, почему, но мне казалось, что она может быть совсем другой. не милой и спокойной студенткой-третьекурсницей в вечно длинных юбках, чулках и с книгами в руках, а более дикой. Да, возможно, это просто сказывалось отсутствие времени, проведенного наедине с женщинами. Тогда их можно просто убрать в надежное место, а большинство дешевого хлама, который не поместится в музейную зону, отправим на склад. Эти вещи можем продавать через новый сайт. А основной ассортимент? 4 простых стеклянных стенда для моих артефактов, касса и зона тестирования. Ты серьезно? А почему нет? Можно будет проверить амулеты сразу, не выходя из магазина. Позже у меня на этот счет еще идеи есть, но думаю, что сейчас обойдемся небольшим подиумом и защитным экраном. Твой дед точно согласится. Илона молча постучала пальцем по документам, в которых он соглашался на реконструкцию и назначил внучку своим доверенным лицом. «Чем он там занимается?» — поинтересовался я. «Мне так ничего и не сказал». «Да мне тоже, если честно», — вздохнула Илона, убирая за ухо рыжий локон. «Какое-то исследование, как он выразился, чрезвычайной древности». «Ищет клад, наверное». «Да уж, надеюсь. Если твоя идея с артефактами не выгорит, не переживай, все сработает». В итоге на уборку лавки Адриана, изменение интерьера, запуск 2 сайтов, флаеры и рекламную кампанию в сети ушло еще 20 тысяч. Баланс — 10 тысяч рублей. После всех этих дел у меня еще оставались силы на своих существ. Благодаря найденным Илоной книгам я смог обновить заклинание для Мунина. Теперь я мог наблюдать за его полетом чуть дальше, почти до 100 метров во всех направлениях. Неимоверно хотелось получить возможность записывать то, что видел мой пернатый друг. Я отыскал информацию о том, что такие заклинания есть, и их используют анималисты, но проблема была в том, что в Аркануме нас пока такому не обучали. У нас и анималистики не было, если честно. А к библиотеке у меня доступ был все еще закрыт. Я сгонял по адресу, который дал мне Вяземский, но оказалось, что входы в небольшой квартал, в котором находилась башня, были перекрыты стальными воротами. На мой стук ответил лишь мрачный мужской голос. Сообщил, что это муниципальная собственность, и велел проваливать. Тем не менее, я придумал, куда нам с Муниным двигаться дальше. Заметив, что он постоянно тусуется один, я велел ему найти воронью стаю и попытаться в нее внедриться. Пернатый не особо горел желанием общаться с другими птицами, но я пообещал ему, что потом он сможет ими управлять, и Мунин согласился. Мне было интересно посмотреть, получится ли моему питомцу подчинить себе стаю. Наметки на то, как ему помочь, у меня были. С Бунгамой я тоже старался работать постоянно, вот только это было совсем нелегко. Деньги таяли, и покупать энергетические кристаллы мешками я уже не мог, а они были нужны, чтобы подкармливать родовое существо, вызывать его и контактировать, пытаться лучше понять. Обучение в этом направлении было строго индивидуальным, лишь с некоторыми общими чертами, так что каких-то стандартных схем я так и не нашел. Приходилось вылезать на крышу и вызывать Бунгаму там. Я пытался общаться с ней, просил ее исполнять мои просьбы. Один раз мы даже провели что-то вроде тренировки, где роли противников исполняли старые ведра и тазики. Что я совершенно точно понял, Бунгама была не такой боевой, как большинство ее сородичей. Моя жаба владела какой-то странной галлюциногенной магией, одновременно ядовитой и иллюзионной. В перспективе ее использование могло мне сильно помочь, но пока мы слабо понимали друг друга, и использовать родовое существо как-то конкретно я не мог. Само собой, я не забывала о том, что Бунгама каким-то образом затащила меня в свой артефакт. В интернете об этом не было никакой информации, но я-то точно знал, что оказался в урочище. Там было большое отличие от настоящего мира. Изобилие магии, которой я мог воспользоваться. Точно так же, как во время испытания. Неужели Академия отправила нас в какое-то урочище? Поначалу даже не верилось, но потом я подумал, а почему бы и нет? Я поговорил с профессором монстроведения о том, могут ли родовые существа затянуть хозяина в свой артефакт, и узнал, что могут, но только самые сильные. Эта информация лишь сильнее подогрела мой интерес к исследованиям. После случая с теми гопниками никаких проблем на улицах у меня не возникало. Никто больше не желал передать послание, и я перестал ломать голову, чей парень решил так меня проучить. В конце концов, сказать так заказчик мог специально. На всякий случай я все же отправил видеозапись с дракой графу Юсупову, не то чтобы верил, что это то, что ему нужно, но поддержать контакт стоило, хотя бы просто ради того, чтобы напомнить о себе. Инквизитор отсмотрел видео, пообещал узнать об этих людях и уже через пару дней, смеясь, рассказал, что придурков действительно послал один из студентов Арканума. «Насколько я могу судить, банальная ревность», — ухмыляясь, сказал Юсупов. «Семья этого молодого человека не имеет отношения к нашему делу, так что оставляю это на твоей совести, Марк». «Имя не скажете?» «Незачем». В общем, скучно не было. А когда за 5 дней до шабаша мне пришло письмо от Маши, я и вовсе повеселел. «Марк, я чувствую себя неловко после нашего последнего разговора. Почувствовала себя грубой и хотела бы загладить вину. Если ты все же надумаешь посетить шабаш в Екатерининском дворце, я бы хотела, чтобы ты кого-нибудь пригласил. Я не нашла тебя в списках, так что попросила отца включить тебя в них заново, плюс один человек. Надеюсь, увидимся там. М.Т.» Глава 13. Важный день. Примерно в то же время, когда я так нежданно-негаданно получил пропуск на вечеринку высшего света, на связь вышли братья Марка, Иван и Игорь. С момента прорыва границы Печорского урочища от них не было никаких вестей. Почти 2 недели, и отец места себе не находил. Он снова стал злым, раздражительным и частенько рыкал в ответ на мои попытки его успокоить или хотя бы поговорить. Могу его понять. Потерять сыновей, да еще и в такой мясорубке... Хорошо, что этого не случилось. Иван и Игорь записали короткий ролик из какого-то лесного госпиталя. Оба они были ранены. У одного оказалось разорвано сухожилие на правой ноге, второй обгорел на четверть всей площади тела. Тем не менее, парни держались бодро. Как выразились братья, лесные медсестрички быстро поставят нас на ноги. Мы с отцом получили видеосообщение одновременно. Еще до того, как я досмотрел его до конца, Григорий ворвался ко мне в комнату, распахнув дверь чуть ли не ударом ноги. «Они живы! Марк, живы!» На глазах отца поблескивали слезы. Почувствовав это, он тут же отвернулся и смахнул их. «Знаю, мне тоже прислали запись». Я встал с кровати и похлопал Григория по плечу. Он, небывалое дело, в ответ потрепал меня по отросшим волосам. «Вылечатся и приедут в отпуск. Говорят, что после Нового года». «Хорошие новости, отец». «Да. Да». Пересматривая ролик с планшета, он вышел из комнаты. На следующий день после этих новостей я снова отправился в Кострому, к деду. Он был рад моему визиту, и на этот раз мы не стали впутываться ни в какое странное приключение. Провели время спокойно. Прогулялись по небольшому городу, поболтали обо всем и ни о чем. «Кстати, внук!» — вспомнил дед, когда мы прогуливались вдоль Волги. — Я тут навел справки про своего сослуживца, как ты просил. — Про Жевальского? — Ага. И ничего хорошего не узнал. — В каком смысле? — Примерно 10 лет назад он сгорел в собственном поместье, где-то под Ташкентом, вместе с особняком и всем, что в нем было. — Сгорел? — Представляешь? Взрыв газа, который еще и усыпил его перед этим. Так что концы твоего расследования по этим книжкам пока спрятаны в воду. Единственное, что удалось узнать, часть уцелевших вещей из его магического тайника передали внучке, в столицу. Часть? Умеешь расставлять акценты, хвалю. Да, судя по завещанию, которое хранилось внутри реальной конторе, там не хватало кое-каких вещей. Части документов, нескольких артефактов, но твоих книжек там не было, я проверял. Я не стал спрашивать, откуда дед добыл опись предметов и завещание бывшего сослуживца. Связи есть связи, в конце концов, и не мое дело их сейчас проверять. «А что там насчет внучки?» — вместо этого спросил я. «Есть фамилия или адрес?» «Я знал, что ты спросишь, так что да, есть». Дед скинул мне сообщение, и Лиза тут же вывела его на линзы. «Карина Зотова». «Хм, ладно, спасибо, дед». «Да брось, это было несложно. Только я на всякий случай повторю. Поосторожней с этими книжками, внук. Если их изготовили специально для Иловайских, поверь, эта семейка очень не любит расставаться с тем, что им принадлежит. Да что там, они чужое временами считают своим». «Я запомню». В тот же день мы немного порыбачили и даже поймали пару сомов, которых Злата приготовила на ужин. И рыбины, замоченные в чесночно-сметанном соусе, оказались на диво вкусными. Также мы снова скатались в Ярославль, но лишь для того, чтобы дед представил меня местному заместителю мэра. Валерий Степанович Бугров, так его звали, оказался щуплым, костлявым мужчиной лет 50, со слегка обвисшими щеками, оттопыренными ушами и намечающимися залысинами. Мы посидели в приемной мэра, пока его не было, и получили благодарственные письма за уничтожение двух вурдалаков. Оказывается, дед подсуетился —